Дня не проходило без ссор, скандалов, налоговых предписаний. 3 августа 1983 года наша мама покончила с собой. Весной этого года возникло налоговое требование в сумме около 200 тысяч марок. В связи с тем, что в ближайшее время предстояла продажа с молотка дома, отец выехал к своим друзьям в Швейцарию и Баварию. В конце августа ему предписывалось лечение в психиатрической клинике. Однако за несколько дней до этого в лесу, близ Нюрнберга, он покончил с собой. Вот такой печальный финал. Тягостное молчание, шум ветра за окном. Итак, вот труд Георга Штайна о вероятных местах захоронения ценностей культуры, похищенных фашистами. Спустя некоторое время продолжил я. Это тщательно проработанный научный труд. Думаю, почти все, что содержится в тысячах документов архива, представлено здесь, на этих 20 страницах текста и карт. Эти документы, судя из приложенной копии письма, были предназначены для некоего исторического музея, видимо, для московского. Отправлено ли все это туда? И вместе с тем, этот труд, его был, видимо, подготовлен не в последние годы жизни. Однако, в основу этой работы мною были положены сведения из сохранившихся планов эвакуации коллекции произведений культуры и искусства в случае угрозы оккупации противником Восточной Пруссии. Эти планы были разработаны после Первой мировой войны с учетом опыта, полученного при оккупации русскими войсками части территории Пруссии в 1914 году и переработаны в 1938 году. В этих планах предусматривалась эвакуация ценностей культуры в помещичьи усадьбы, родовые поместья, дома пасторов, сводчатые подземные и наземные склепы, часовни, церкви и замки. В качестве этих мест захоронения предусматривалось около 90 населенных пунктов и объектов на всей западной территории Восточной Пруссии. Имение Эриха Коха просматривается в этом документе, спрашивает Овсянов, взглянув на часы. Стучит по стеклу пальцем. Я понимаю, о чем он. Через полчаса мы должны быть в подвалах бывших пивных заводов Понартер. Что там есть у Георга Штайна? Именно с имени Коха и начинается перечень главных, обязательных, как у него тут помечено, несомненно, перспективных мест поиска ценностей. Вот. Сообщение по важнейшим вопросам. Карта 1288-го Кёнигсберга. И текст. Имение Гауляйтера Коха. Краткая справка. Имение было приобретено и перестроено в 1937-1938 годах. В 1940 году было дополнительно приобретено имение Вальдгартен. В 1944 году Шарлоттенбург на карте показана штриховкой желтого цвета. А что означают эти круги коричневого цвета? Места, где искать, а точки внутри кругов? Точки красного цвета внутри коричневого круга – места, которые необходимо особенно тщательно проверить. Указано у Штайна. К примеру, круг первый. Пункты 1 и 2 расположены непосредственно на берегу озера Ф. Это сооружения, похожие по форме на бункеры, засыпанные слоем земли и поросшие травой и кустарником. Они, возможно, имеются и под водой. Круг 2, пункты 3, 4, 5 и 6. Небольшие болотистые заводи, которые могли служить тайниками, особенно для железных емкостей. Тут следует использовать металлические щупы. Круг 4, Пункт 10. Штаб СС, располагавшийся в замке М, мог здесь захоронить сокровища, награбленные в Литве. Иногда здесь проводил свой отпуск генерал СС Екельн. Замок М. В 1940 году дворянин Веллер сдал в аренду штабу СС. С 1940 года Веллер жил вместе с матерью в Меттене по улице Кенисвек, 11. Этот дом принадлежал моему отцу, доктору Роберту Штайну. Веллер еще в 1944 году путем тайных наблюдений собрал все сведения о деяниях Коха. «Минутку. Мы работали в том доме», — говорит Елена Евгеньевна. «Мы получили сведения от Георга Штайна, что его отец за несколько дней до ареста спрятал в дымовой трубе, в которой было 4 дома оттока, сверток с подробнейшими сведениями о местах захоронения нацистами ценностей. Мы отыскали дом, он цел. Выяснилось, что сейчас в нем живет не одна, а 4 семьи, и что одна из печей дымила, дымоход был забит, его прочистили, и тяга стала хорошей. Не исключено, что именно этот, один из 4 дымоходов, которым при Штайне не пользовались, и хранил сверток с документами. «Время, — говорит Овсянов, — иначе мы опоздаем. Заканчиваю. Только одно сообщение и завещание. Кроме того, следует иметь в виду, что в этом районе может быть спрятана не только янтарная комната, а многие другие ценности, ведь Кох был рейхскомиссаром Украины и очень дружил с рейхсминистрами Белоруссии, Кубы и Прибалтики Лозе. В 1944 году Лозе очень долго лежал в госпитале Элизабет Кранхаус в Кёнигсберге, затем долго отдыхал в имении Коха. Авенир Петрович, что все же означает ваша таинственная улыбка? Потом, потом, говорит Овсянов, опять стучит пальцем по стеклу часов. Надо ехать, нас уже ждут.